Глава 1239. Закалка тела. Хватка одержимого жадности Манхау пронзила руку дрожащего практика жутким холодом. Словно державшие его пальцы были сделаны не из плоти, а изо льда. Когда его разум затопил вой, практик в страхе побелел. В тот момент, когда вой стал невыносимым, Манхау внезапно ослабил хватку. Практик с воплем отскочил назад и в ужасе посмотрел на Манхау. Не обращая внимания на парализованного страхом практика, Манхау неспешно поднялся на ноги. Отрубленная голова медленно подплыла к нему и соединилась с шеей. Плоть мгновенно срослась вместе, раны тоже быстро затянулись. С хрустом сломанные кости встали на место, переломы и трещины исцелились. Всего несколько вдохов спустя он полностью восстановился от ран. Практик тем временем, сломя голову, бежал к выходу в надежде избежать грозящей ему участи. Манхау едва заметно качнул головой и внезапно открыл глаза. Из его глаз брызнул синий свет, холодный и безжалостный. В этих невероятно древних глазах горело алчное пламя. Подняв глаза, он растворился в воздухе и возник у выхода из комнаты, прямо перед улепетывающим практиком. Прежде чем тот успел среагировать, Манхау молниеносно схватил его за шею. С мерзким хрустом шея была сломана. «Ах, это чувство! Как же давно я не устраивал старой доброй резни!» С наслаждением сделав вдох, прошептал Манхао. «Вновь обрести тело. Ощущение просто божественное». Голос принадлежал Манхао, но в нем слышалась какая-то хрипотца, создававшая впечатление, будто он звучал откуда-то из глубокого прошлого. «Это тело. Такого даже я еще никогда не видел. Вдобавок у него уникальная линия крови. Блестяще. Просто блестяще. Его основание тоже совершенно особенное. С таким телом у меня есть все шансы достичь попрания небес». Ухмылка Манхао стала даже более устрашающей, чем раньше. Его тяжелые раны заметно упростили процесс вселения в его тело. «Эх, должно быть, сами небеса желают, чтобы я, жадность, наконец вернулся в мир!» С хриплым смехом он покинул комнату. «Отныне это мое тело. Раз так, думаю, надо сделать его сильней!» С блеском в глазах он выполнил двойной магический пас и несколько раз подряд нажал на разные точки в своем теле. После каждого нажатия по его телу проходил тремор, а кожа там, куда касался палец, усыхала. С другой стороны, эти манипуляции заставили вспыхнуть внутри него могучие ци и кровь, отчего его тело, и так уже находившееся на пике, внезапно начало двигаться к границе, к прорыву. 10, 20, 30 нажатий. Его руки все быстрее и быстрее нажимали на акупунктурные точки на теле, чем усугубляли его усыхание. Вскоре от него остались обтянутый кожей скелет, при этом сила физического тела достигла небывалого уровня. К тому же в данный момент она продолжила расти с приглушенным гулом. До этого его физическое тело достигло великой завершенности царства древности, оказавшись в одном шаге от прорыва на царство Дао. Вот только сделать этот шаг было невероятно трудно. Перебрав множество вариантов, Манхао так и не смог придумать хотя бы один действенный способ совершить прорыв. Но сейчас, одержимый жадностью, который проводил непонятные манипуляции с акупунктурными точками, он постепенно приближался к царству Дао физического тела. «Физическое тело царства Дао. Проще простого!» — хрипло произнес жадность. «Мне всего лишь нужна кровь бога, и я легко смогу совершить прорыв. Похоже, это тело обладает отличным потенциалом стать еще сильней. Просто предыдущий владелец ни черта не смыслил в культивации. В отличие от меня, я не стану бросать такой потенциал на ветер». Его руки внезапно остановились. К этому моменту его тело походило на ожившего скелета. Тем не менее, от него исходила сила физического тела в несколько раз мощнее изначальной. Хоть тело еще не достигло царства Дао, в плане силы оно уже ничуть ему не уступало. Переведя дух, Манхао полетел по некрополю, по пути продолжая закалять свое физическое тело. Вскоре впереди показался другой практик царства древности. При виде Манхао старик пораженно застыл. Манхао выглядел совершенно иначе. Его костлявое тело выглядело очень жутко, поэтому старик без оглядки бросился бежать. Стоило ему это сделать, как губы Манхао изогнулись в хищной улыбке, и он растаял в воздухе. Возникнув за спиной у старика, он сомкнул пальцы у того на макушке. От легкого нажатия пальцев старика стрясло. Шипением он внезапно превратился в горстку пепла и клочья белого тумана, который Манхао выбрал в себя, немного восстановив плоть и кровь. «Я все еще могу стать сильней. С закалкой крови и плоти покончено. Пришел черед костей!» С рокотом вокруг него разгорелось безграничное море пламени, которое начало втекать в его тело. Это сопровождалось хрустом и невыносимой болью, но единственной его реакцией стали нахмуренные брови. Более того, он прямо в процессе закалки полетел дальше по коридору. После завершения процедуры его сила вновь сильно возросла. «И, наконец, меридианы Ци», — сказал он, сделав глубокий вдох. Поднявшийся ураганный ветер застрелился в его меридианы Ци, открывая и проходя сквозь них. Задрожав, он крепко стиснул зубы и продолжил лететь вперед. Как вдруг он исчез и появился в боковой комнате за спиной очередного практика царства древности. Когда тот обернулся, у него все похолодело внутри. Манхао неожиданно ударил его лбом, разорвав практика на куски. Его останки превратились в прах и белый туман, который Манхао тут же поглотил и полетел дальше. После того, как догорела палочка благовоний, глаза Манхао заблестели, процесс закалки меридианов Ци был завершен. И последнее — кровь! Он вонзил указательный палец в грудь, добравшись до сердца. В ответ его душа начала излучить уникальную для его души силу эссенции. Таким был источник его силы, поддерживающий его жизнь и увеличивающий долголетие, но сейчас она использовалась для усиления физического тела. Стоило эссенции жизненной силы потечь в сердце, как вся кровь в его теле закипела. Пока она горела и испарялась, его тело начало заменять старую кровь новой. Цикл продолжался до тех пор, пока обновление крови не сравнялось по скорости со сжиганием старой. В конечном итоге это повлияло на сам процесс регенерации крови. Теперь она приобрела темно-золотой цвет. В его жилах постепенно становилось все меньше крови, пока от изначального количества не осталось треть. Однако его энергия вновь выросла, сделав его сильнее простого практика царства Дао. Он стал сравним с Дао-лордом, и все же его физическое тело еще не достигло царства Дао. «Так, теперь это идеальное физическое тело», — с улыбкой заключил Манхао. Стоило ему вытащить палец из груди, как рана тут же закрылась, не пролив ни капли крови. «Надо испытать его. Посмотрим, настолько ли оно сильное, как я думаю». Странно улыбаясь, он полетел вперед еще быстрее прежнего. Оставляя за собой образы отзвуки, он, словно призрак некрополя, пожрал все живое, что попадалось ему на пути. В настоящий момент в некрополе находились три практика царства Дао, двое с двумя эссенциями, которые пытались остановить Манхао, и сильнейший из трех Сюань Дао Цзы. Все трое находились в разных местах, и в данный момент, полагаю, что у них до сих пор было превосходство в культивации, они разыскивали Манхао. Тем временем на пути Манхао показалась группа из шести практиков царства древности. Они объединились в группу и осторожно продвигались вперед. В этой гробнице пугало все, поэтому сейчас у них и мысли не было о благословениях, только о том, чтобы выбраться отсюда живыми. Внезапно один из практиков шепотом спросил: «Что это за звук?» Остальные поменялись в лице и прислушались. Не обнаружив ничего странного, они настороженно двинулись дальше. Довольно скоро у них мурашки побежали по коже. Изначально они слышали шаги шести человек, но сейчас они внезапно поняли, что прибавился еще один седьмой звук шагов. У шестерых практиков все внутри похолодело. После обмена мысленными сообщениями они вспыхнули силой культивации и ударили божественными способностями во все стороны. Сияние магических техник тут же явило им костлявую фигуру. Затопивший некрополь грохот слышали немало застрявших в нем практиков. Шестерка с ужасом осознала, что посланные в костлявого человека божественные способности и магические предметы с глухими хлопками разбились об неизвестного, не оставив на нем ни царапины. «Слабаки!» С улыбкой дал свою оценку костлявый человек. Его указательный палец молниеносно прошиб лоб всех шести практиков. Схватка закончилась в считанные мгновения. Костлявый Манхао наблюдал, как шестеро практиков превратились в пепел и белый туман. Этот туман он поглотил, еще больше восстановив физическое тело. Теперь он перестал напоминать оживший труп, хотя все еще оставался очень худым. «Что ж», — пробормотал Манхао, — «проверку пределов возможности этого тела можно и отложить на потом. Похоже, у предыдущего хозяина не так уж и много магических предметов. Бездонная сумка этого голодранца практически пустая». В бездонной сумке Манхао лежали только треножник, копье и несколько мечей. Жадности и в голову не могло прийти, насколько подозрительно выглядела такая пустая сумка. До этого она хранила в себе попугая, медное зеркало, холодца, долговые расписки, горы бессмертных нефритов и магических предметов. Теперь же все это загадочным образом исчезло. Впрочем, неважно. Этот Манхао, должно быть, истратил все свои предметы в ходе затяжного боя. Вполне логично. Полагаю, оставшиеся предметы довольно ценны, раз он их приберёг. Но после того, как я переплавлю их моей эссенцией, они станут еще лучше».